Константин Колоколов, Александр Павлов, Марина Кирьянова и их гости. Тут нужна точность и определенная хладнокровность. А вот как? Душевные беседы на Радио России Иваново. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует также звукооператор прямого эфира Иван Коннов. И мы дружной командой собираемся продолжить вечерний эфир Радио России Иваново. Мы в своих рассказах вообще вот о волонтерской деятельности много говорили, кто кому и каким образом оказывает помощь. У нас в регионе вообще институт волонтерской помощи хорошо развит. Сегодня мы поговорим о помощи малообеспеченным семьям, одиноким людям и больным в хосписах. У нас в студии Владимир Уткин, руководитель движения «Православные добровольцы» Ивановской митрополии. Владимир, добрый вечер. Добрый вечер. Я и повторюсь, скажу, что волонтерское движение у нас достаточно обширно представлено в области, и мы о нем достаточно много часто говорим. Приглашаем. Часто приглашаем этих людей, потому что я считаю, что молодые люди делают очень правильное, нужное дело. Они помогают другим людям, потому что у них есть время, потому что у них есть возможность, потому что у них есть желание. Вы у нас были со своей командой в свое время, где-то в начале этого года, где-то в феврале, мы беседовали о том, как вы, какую помощь кому и каким образом оказываете. Вот эпидемическая ситуация, которая была в разгаре, сейчас она немного отпустила жителей нашего региона. Вот как она оказала влияние на деятельность организации, которую вы возглавляете? Да, действительно, эпидемия многое поменяла у нас в движении. Нам пришлось в связи с началом карантина взять совершенно другие направления социальные. Что это за направления? Я сейчас о них расскажу. И такая небольшая предыстория. Так как мы до карантина занимались в основном и сотрудничали с социальными организациями, они, конечно же, с началом пандемии все закрылись на дистанционную какую-то работу. Но мы мало чем можем как-то дистанционно им помогать, в связи с тем, что мы помогали-то в основном, если это какие-то школы-интернат, то это как, например, номер один, номер три мы им помогали, это какие-то детские игры. Это, если это мир грани, там какие-то спортивные игры. То есть контактные массовые мероприятия, да, все равно, да? Да, конечно. Вот. А дистанционно, ну, в общем-то, у нас не настроена такой была работа с ними. И вот мы собрались с моей командой, у нас движение называется «Административная команда», о ней тоже немножечко расскажу, и в срочном порядке у нас, конечно, этот вопрос был на первую очередь поставлен, чем заниматься нам дальше. Как быть сейчас, да? Мы же не можем просто взять и на время пандемии просто остановиться. Это как-то будет неправильно. И мы, значит, с ними подумали, почему бы нам сейчас, как и остальные волонтеры, в принципе, первое направление, прямо плотно взять его и начать им заниматься, это помощь пожилым людям. То есть, как бы все волонтеры, я считаю, да, это так и было. Во время карантина занимались у нас ведь покупками лекарств. Ну, была организована горячая линия, да, был штаб, и, так сказать, это большая вся целая система. Да, но вы в этой системе не были, да? Да, мы в этой системе не были, но у нас было дело в том, что до карантина еще каким-то подопечным иногда мы ходили, помогали, их у нас большая база. Да, около 10 подопечных где-то у нас было, и мы вот решили, что этим 10 подопечным, и кто будет к нам обращаться, нам тоже во время карантина обращались пожилые люди за помощью, помогать им и плотно за это взяться. Вот это первое такое направление. И второе направление – это помощь храмам и монастырям, потому что пандемия затронула всех, их в том числе тоже. Тоже не очень простая ситуация там была. По каким-то техническим там вопросам, моментам мы помогали, в общем-то. А вот храмам и монастырям вы как помогали? В основном это уборка территории самих храмов. Mm. То есть вот такая была примерная помощь. Ну вот есть такое понятие «послушническая деятельность» в приходах. Это не то же самое, нет? Это другое? Или возникли потребности вот дезинфекции, дополнительная дезинфекция, может быть? Да, конечно, ну, в связи с карантином, это, ну, действительно такая проблема была. К примеру, у нас было так, что на Пасху, да, обязательно сказано было, что волонтеры присутствовали на богослужении, были в масках, в перчатках, как все полагается, да, следили, если кто-то уж и был, то за дистанцией обязательно, это необходимо было помочь. Ну, то есть волонтеров. Это вот как раз ситуация диктовала то, что нужно делать, да, людям, которые, в общем-то, и которых, в общем-то, и не было в храмах, и, да, в присутственных местах. Кто бы стал этим заниматься? Те люди, которые прихожане, mm-hmm. сами, они, ну, не, они не могут самоорганизоваться, нужно кто-то извне. То есть, mm-hmm. вот вы стали такой силой, понятно, что не для всех, а для каких-то определенных. Да, самое главное то, что прихожане-то в основном тоже ведь пожилые люди, а пожилым mm-hmm. людям нужно было сидеть ведь дома mm-hmm. в этот карантин, ну, период карантина, поэтому, скажем, здесь... Еще меньше народу было. Чтобы... Еще меньше, но да. все равно его нужно Конечно. Было определенным образом организовывать. Уважаемые радиослушатели, напомню, что телефон студии прямого эфира 93-69-20. Если вас интересует тема волонтерства и вообще добровольчества, в том числе православного, о котором сейчас у нас будет идти. А может быть, кому-то речь. Ребята помогали. Да, вот может, хотите помогал. Позвонить, сказать спасибо или обратную связь, мы готовы услышать. Вы сказать свое мнение. 93-69-20, студия прямого эфира. Звоните и участвуйте в разговоре. Продолжаем, Владимир. Вот кто эти люди, я хотел бы еще раз задать этот вопрос, кто эти люди, добровольцы, православные добровольцы Ивановской митрополии? Ну, это в основном молодежь нашего города, и хочется как раз-таки рассказать здесь более подробно о наших активных самых ребятах, даже о самых-самых активных. А я считаю, это вот моя команда, которая занимается, можно сказать, в ежедневном порядке. Во время карантина действительно с некоторыми ребятами мы держали ежедневно связь. Даже ежедневно. Да, ежедневно. Это особенно с... ну, наверное, не буду мигать вперед, расскажу все, так скажем... По порядку. По порядку, давайте. Да. В общем-то, когда меня только поставили руководителем движения, я изначально задумал, что одному, наверное, что-то действительно такое крупное, такое серьезное создать будет просто невозможно и нереально. И мечтал и думал о том, чтобы организовать в движении обязательно команду, которая будет отвечать, каждый отвечает за свое направление, у каждого будет свой, так скажем, уголок. Вот. И действительно, спустя полгода я стал присматриваться к ребятам, кто активен, кто, так скажем, ему это приносит удовольствие, и он действительно дорожит движением нашим. И потихонечку складываться стала команда. Сначала у меня появился заместитель, Евгений ее зовут, потом отделы разные у нас появлялись, и так сложилась команда. На данный момент, до карантина, и как раз-таки, когда у нас случилась эта эпидемия, да, мы собирались вот как раз-таки этим командным составом и решали, какие направления мы будем брать. И в этот состав входили два моих заместителя по культурной деятельности, по социальной деятельности, потому что, я считаю, это таких два главных направления, и социальная не может без культурной деятельности существовать, и также культурная без социальной, так как мы добровольцы, социальная должна обязательно присутствовать, и которые волонтеры у нас в добровольческом движении присутствуют, они, конечно же, должны объединены быть, мало объединены, объединяться одним общим социальным делом, нужно как-то и культурно их сплотить, то есть выехать на природу, где-то отдохнуть, то есть, ну, разные там были культурные мероприятия. И также вот было четыре отдела, это информационный отдел, самый важный, я считаю, отдел, там, потому что все-таки, чтобы о нас остальная молодежь, остальные люди узнавали, нужно как-то выкладывать себе, рассказывать на информационных площадках. Это как в открытой группе ВК, да, у нас есть в Ютубе, в Инстаграме, также рекламный отдел у нас есть, есть финансовый отдел и еще кадровый отдел. Ну, очень масштабно. Вы так прямо развернули. Прям, да, бюрократическая. Да, не организация, система. А организатище. Ну, вот в хорошем смысле, конечно. Владимир, мне, знаете, вопрос такой возник. Я поняла, что вот режим самоизоляции, он очень сильно изменил ваши планы. Он изменил ваши... Как у всех в мире, ну, по-моему. Да, вот он изменил вашу практически структуру действия. Вы смогли вернуться вот к помощи детям и в детских домах? Вы приезжали в дома престарелых? Вот к этим мероприятиям вы смогли сейчас вернуться? Или, к сожалению, пока нет? Сейчас мы со всеми социальными организациями, которые сотрудничали до карантина, и наше сотрудничество, я надеюсь и верю в то, что оно из-за карантина у нас не... так скажем, не прервется. Мы действительно потихонечку налаживаем контакт с каждой организацией социальной, и уже буквально завтра мы пойдем в организацию «Мир грани», лично я там буду присутствовать, но опять же, все пока все равно же карантин не снят, все это будет... В ограниченном такой, в ограниченном, да, сфере, но все равно продолжается. Да. Вот в организации «Колыбель» мы совсем недавно помогали тоже с ними сейчас контакт восстановили. То есть потихонечку мы сейчас налаживаем со всеми организациями контакт, и ведь созванивались еще и с школ-интернатами, которыми мы сотрудничаем. Ну, к сожалению, пока у них дети, там у них более все строго, к ним пока не пускают нас. Угу, вот так вот. К сожалению. Какие проекты впереди у вас в обозримом будущем? Потому что пандемия, мы будем надеяться, что не будет длиться вечно. И вообще, что вы планируете делать в ближайшем обозримом будущем, если она вот возьмет и закончится? Хотя к этому пока еще нет никаких предпосылок. Да, слава богу. Что собираетесь делать? Ну, вообще, наверное, далеко ходить не нужно. Вот, к примеру, проекты во время карантина. Действительно, у нас возникли таких два масштабных проекта, я считаю. Это первый проект «Хлеб насущный», а второй проект «Про добро». Что они из себя представляют? Вот проект «Хлеб насущный», он возник еще у нас где-то в апреле месяце, в разгар пандемии, так скажем. Ну, там у этого проекта было совершенно другое название. Проект «Выпечка» он назывался. Мы как его хотели организовать? То есть просто поддержать даже больше морально тех людей, которые в центре бомж, бездомных людей. То есть мы хотели им испечь пирожки, пирог, то есть просто чем-нибудь сладеньким их, то есть побаловать немножечко, да. И каждый у себя на месте дома должен был испечь что-то, и потом наш координатор на машине бы проехался, собрал бы, и все, в центр бомж отвез, администрация центра этого взяла бы эту всю продукцию, и себе, ну, в центр потом бы там они бы раздали это все, как там нужно, полагается, во время карантина. Вот. Потом, уже когда пандемия шла на спад, в конце июня мы решили аккуратненько собраться с небольшим количеством и уже более серьезно как-то мы к этому отнеслись. Ну, дело в том, что мы понимаем, что, конечно же, кто там насытится вот этим одним пирожками, да, и чем-то сладким, нужно что-то серьезное уже сделать. То есть мы там действительно второе сделали, салатики, там как все полагается. То есть там обед мясо, полный, да, комплекс. Да, конечно. Вот. И также отвезли потом в центр бомж. Это все передали через администраторов. То есть я прерву, извините, ради бога. Владимир, то есть получается, вы готовите своими руками еду и отвозите ее бездомным. Да, да. То есть начиналось все с какой-то выпечки. Да. Хотели привнести какому-нибудь, может быть, домашнего уюта, тепла, вот какую-то вот теплую, там, ну, не знаю, действительно, частичку души, да? А переросло уже вот в полноценные обеды. Вы готовите самостоятельно. Да, конечно. Перед этим, а продукты вы тоже самостоятельно покупаете? Вот, и после этого мероприятия, которое у нас было в конце июня, мы уже более серьезно задумались над этим и посчитали, что, наверное, мы хотим привлечь к этому проекту, чтобы участвовала здесь не только наша добровольческая группа, которая официально в нашем движении состоит, но и люди со стороны, дать им тоже возможность в этом проекте поучаствовать. Поэтому у нас есть открытая группа, там может каждый, любой человек составить в этой открытой группе, и там мы... Вот как раз-таки было дано задание финансовому отделу разработать все. То есть там выкладывался пост с номером банковской карты и в изложении, то есть, так скажем, там в этом посту мы просили, у кого есть возможность и лишняя копеечка, вот пожертвовать на вот такое вот благое дело, на еду бездомным людям. Потом, после этого, мы сколько-то времени ждали, у нас набралась небольшая денежка, и мы ее разделили по частям, и после этого уже где-то раз в две недели проводили тоже такие вот мероприятия, собирались вместе, где-то, ну, был у нас человек по-разному, там 5-6, ну, в общем-то, собирались, и вот на эту денежку покупали уже продукты, и на эти продукты уже готовили еду, отвозили также, ну, в общем-то, в центр «Бомж». То есть там... деньги вот на это мероприятие, на продукты вы собирали через социальные сети. А можно было понять, кто переводил деньги? Молодые люди, может быть, пожилые, вот, пожилые возраст. Анонимное было? Да, анонимное или как-то вот можно было? Мужчины, женщины? Ну, там, когда как, в основном, конечно, анонимное было. Ну, мы потом после этого, конечно же, всех благодарили в открытой группе, также выставляли пост с чеком, что вот мы купили на эти деньги. Ну, полный отчет у вас да, был. Да, конечно, это обязательно отчет. Опять же, это финансовый отдел этим занимался, отчет предоставлял полностью, мы скажем, а как активно вот люди принимали, ну вот собирали деньги? Я хочу сказать, что я очень был удивлен, мы все были удивлены, что вот вроде бы пандемия только на, ну, как-то на спад пошла, и у всех финансовое положение было-то не очень такое хорошее, но у нас буквально за две недели 10 тысяч набралось, по-моему, где-то, и мы смогли эти 10 тысяч разделить вот на 4 дней? Раза. 4 да. раза. Вот буквально у нас в эту субботу будет кормление бездомных людей, опять же, и мы как раз-таки вот эта последняя копеечка, которая у нас с июля осталась, мы ее потратим вот на приготовление обеда вот в эти выходные. Ну, замечательное начинание. На самом деле, я слышал о подобных проектах. В Санкт-Петербурге есть организация, которая проходит по предприятиям, по овощебазам, по магазинам, просит продукты, которые вот практически завтра-послезавтра закончатся, товарный свой срок, да, чтобы их они не списывали или которые уже вот списывать должны. Они передают в дар этой благотворительной организации. Там молодые ребята тоже собираются, и каждый день, по-моему, или собираются они раз тоже в неделю, готовят обеды, ужины большими кастрюлями, приходят на определенное лобное место, где уже люди бездомного образа жизни знают, и которым нечего есть, они просто знают, что в это что время... Что сюда приедут, да, что здесь можно поесть. Можно поесть, и уже ребята там полноценно раздают. Вот я думаю, этот ваш пример, он достаточно вот очень похож на ту историю, которая проходит в Санкт-Петербурге, и дай бог, чтобы эта история у вас продолжала и развивалась. Да, на самом деле, да. Единственное еще, я, знаете, хотела спросить, а как вы готовили, началось все с выпечки, вы готовили, вы потом устроили сбор вот финансов по поводу, ну, чтобы продукты элементарно купить, потом приготовить и привезти. А люди, которым вы все это привезли, как они воспринимали эти булочки, пирожки, как потом они воспринимали эти обеды? Или что они говорят? Да, к сожалению, вот из-за пандемии мы сейчас с ними просто не можем, да, контактировать. То есть вы просто привозили, и там уже самостоятельно это все распределяли? Мы передавали. С другой стороны, если все это у вас взяли, значит, оно было кому-то нужно. И продолжают брать. Да. Ну, вот и второй проект «Про добро». Этот проект, он тоже подразумевает сбор средств на, скажем, опять же, во время карантина финансовое положение особенно у пожилых людей, у пенсионеров, в общем, у наших подопечных, которым помогали, у них еще хуже все было с финансовыми. И мы хотели им тоже вот собрать денежку, и к кто нуждается в лекарствах или в продуктах каких-то, то на эту денежку хотели им это все вот купить. Это вот такой проект, более попроще, чем этот проект «Хлеб насущный», все-таки тоже вот такой вот масштабный. Мы его запустили в августе, и, в принципе, он у нас прошел хорошо, я считаю. Как прошел? Сколько собрали? Как прошло? Кому помогли? Кому уже помогли? Помогли мы, к сожалению, пока не большому количеству подопечных. Но в августе он только, да, запустился, да, этот проект. Только трем подопечным мы смогли помочь. И в связи с тем, что мы запускали уже в июле месяце проект, который тоже требовал сбора средств, здесь на этот проект у нас поменьше денежек произошло. Там один человек из нашего движения просто внес большую денежку туда. Ну, большая была денежка. В общем, в сумме где-то около 5000 мы все собрали. Вот, и... даже неправильно сказал, не трем, а четырем подопечным помогли даже. Вот. И мы решили в связи с этим, чтобы сделать какую-то передышку, чтобы каждый месяц не собирать денежку на какие-то проекты. Вот в сентябре месяце только с помощью наших добровольцев открыть новый проект. Мы сейчас им очень плотно занимаемся, то есть, опять же, финансовый отдел этим проектом занимается плотно. Проект называется «Открытка». Здесь никаких финансов не нужно. Он под собой подразумевает, чтобы наш доброволец, который соглашается участвовать в этом проекте, купил или своими руками даже лучше сделал открытку, написал там какие-то хорошие слова, пожелания, и к этой открытке еще приобрел какой-то такой подарок небольшой. И после этого мы уже к концу месяца приурочим это к какому-то празднику, а то есть этот праздник будет у нас в конце месяца Рождество Пресвятой Богородицы, и мы на этот праздник уже заранее связавшись с нашими подопечными, поедем и им такой вот сюрприз устроим. Опять же, вот после пандемии, еще она, конечно, не закончилась до конца, но чтобы так, опять же, морально их поддержать, чтобы увидеть их улыбку. Вот. Каким образом люди находят вас? Или вы сами находите тех людей, которым нужна помощь? Вот к нам в редакцию тоже иногда звонят люди, которые спрашивают, каким образом им получить помощь. Вот, например, недавно позвонила женщина и спрашивает. Я, говорит, купила холодильник, маленький холодильник, и как бы мне его помогли привезти? Я пенсионер. Вот с заболеванием, с определенным, она позвонила волонтерам, тем, которые помогали вот по линии горячей линии, и она говорит, а мы, они уже закончили помогать, вот они не помогают, к кому бы мне обратиться? Сказал, что собирается обратиться в департамент социального обеспечения, и... Я сказал, что если вам никто не окажет помощь, то вот есть у нас еще православные добровольцы, им тоже можно позвонить, есть еще добровольческий центр городской, туда тоже можно обратиться. Я хочу сказать, что такие люди, они вот тем, кому нужна помощь, я не говорю о том, что вот это именно холодильник нужно транспортировать из одного места в другое, вот, а о чем-то другом. Вот они звонят в разные организации, в том числе и нам на радио. Да, и вот можно ли ваш телефон, ваши координаты давать этим людям, потому что ну, те, кто хотели бы этой помощи, те, кому она нужна, они будут искать. Оказать разовую помощь, да, такую. Да, и вдруг вы сами можете или можете кому-то их переадресовать. Ну, конечно, конечно, обязательно мы с радостью их выслушаем и просьбу, в общем-то, которую они озвучат, мы... У нас есть телефонный звонок в студию. Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Алло. Я Клавдия Гавриловна. Мне 83 года. Здравствуйте. Я совершенно беспомощная. Я слепой человек, мне очень нужна помощь. И когда я узнала, что есть вот волонтеры, которые могут помогать, что вы думаете, мне телефон сказали, а я сама набрать не могу, и я вот нажимаю, а мне только говорят там общие фразы, то есть нажимают, видно, там какой-то ответчик. И я ни с кем не могла связаться. что делать, как быть? Я так думаю, что только разговоры одни, а помощи вот беспомощному человеку. Я вот уже 4 года в таком положении. Я очень-очень нуждаюсь в помощи. А как эту помощь получить, я просто не знаю. Клавдия Гавриловна, вот смотрите, сейчас ваш телефон, вам же ведь можно самой позвонить, да? У вас есть телефон? Алло? Вот у меня телефон, по которому я звонила. Так, у нас просто нет определителя. Сейчас наш звукооператор прямого эфира, Иван Коннов, он запишет вас, ваш телефончик. Я могу сказать. Вы ему сейчас скажете, чтобы не говорить его на всю Ивановскую область. Ага. И с вами свяжутся, вот, например, человек, который сидит у нас, Владимир Уткин, но он обязательно вам сразу же после эфира перезвонит. Хорошо, оставайтесь на линии и поговорите с нашим звукооператором. Вам перезвонят. Владимир, вот видите ситуацию. Человек нуждается в помощи. Звонит везде, везде автоответчики. Да, везде автоответчики. Не всегда люди пожилые, они могут в такой ситуации среагировать на то, как нужно себя вести с автоответчиком, каким образом оставить сообщение и так далее. Вот я о каких людях говорю, что они не всегда могут найти туда, куда им обратиться. Но, с другой стороны, вот наш эфир, он в том числе для того, чтобы такие люди могли обратиться к нам, а мы их переадресовать. Вот насколько вы готовы таким людям как-то посильно помочь? На данный момент мы можем помогать действительно пожилым людям, но не больше, наверное, двух раз в неделю. Ну, я думаю, что это как раз вот периодичность, это вопрос уже второй. Вообще, сам факт того, что вы можете... Сам факт помощи. Помощи. Некоторым людям даже не, скажем так, помощь нужна, им нужно общение, потому что они одинокие люди, и им с ними просто нужно иногда поговорить. Ну, просто последнее время вот к нам обращаются за помощью тоже, и бывают такие случаи, когда нужна помощь именно в ежедневном порядке, и мы просто физически... Сиделка нужна, да? Или да, вот... мы не можем помочь. Понятно, что это функция социального обеспечения и там врачей, медиков и так далее. Но вот так бывает, случается, что у людей не остается никаких родственников, и им некому помочь. Вот о чем идет разговор. Да, ну таким, конечно же, у нас даже есть пару примеров, что мы стараемся ходить, помогать здесь. Ну, вообще иногда бывает так, что, скажем, у нас, к примеру, вот есть одна бабушка, которая просто даже отказывается от этой помощи. Мы с удовольствием, мы видим ее ситуацию, да, она отказывается, и потом уже мы просто перестаем как-то ей лишний раз надоедать, а говорят тут, что, она потом рассказывает, что как бы ей вроде бы-то и никто не помогает. Даже вот такие случаи. Ну, случаи разные бывают. Всегда индивидуальная ситуация. Владимир, вот вы можете свой телефон озвучить, потому что вот сейчас у нас... Ваша организация, да. Да, и потому что нам написали в ВКонтакте, что... А как можно с вами связаться? Как Конечно, мой телефон 8-906-512-84-33. Это Владимир Уткин, руководитель движения «Православные добровольцы Ивановской митрополии». То есть прямо вам можно звонить, и уже все вопросы непосредственно решаются. Да, я уже дам задание, у меня есть заместитель по социальной деятельности, и, в общем-то, мы будем уже там подходить к этому вопросу серьезно. Владимир, давайте еще раз повторим. Ага, 8-906-512-84-33. Владимир, те люди, которые с вами работают в вашей команде, это молодые люди, какая у них мотивация для того, чтобы заниматься этой деятельностью? Что они, на ваш взгляд, получают и что они для себя приобретают, кому-то помогая? У всех мотивация совершенно разная. И вот в связи с тем, что сейчас, на данный момент, так у меня сложилось, что где-то за время пандемии и под конец лета полностью моя команда поменялась. Но это молодые люди, они движутся в жизни, в какое-то произошло выгорание. То есть ребята чаще всего идут в движение, чтобы как-то себя попробовать в этом деле и кому-то помочь, этому отдастся полностью. И есть из них такие, которые хотят чего-то большего здесь, действительно заняться этим делом прямо серьезно. И это дело некоторых просто, так скажем, оно захватывает. Вот лично как меня, я то после школы только начал добровольчеством заниматься, попробовал чуть-чуть, и действительно мне так понравилось, и я уже прямо не могу от этого оторваться как-то. После, вот даже лично хочу сказать, по своему опыту, сделаешь какое-то доброе дело, съездишь ты либо к детям маленьким, в дом ребенка мы вот ездили, либо это будут пожилые люди в хосписе, и сразу так легко становится как-то на душе, и ты как-то рад этому всему. То есть, наверное, у каждого-то в душе что-то там свое происходит, но чаще всего, наверное, как бы, скажем, радость, она как бы у всех одна и та же после таких вот мероприятий остается. И, конечно, кто-то ее получает, а кто-то в большом объеме получает, кто-то в меньшем объеме. И по-разному, да, реагируют на это. Конечно. А возраст какой у вас, ребят, которые занимаются, обычно, помогают? Ну, обычно возраст у нас где-то с 15 и до 35, вот такие у нас ребята в движении. Владимир, вы знаете, вот я вас слушаю, мне ваши проекты меня очень тронули. Вот проект на «Хлеб насущный», проект «Про добро», да. Но я понимаю, что вы деньги, вот средства, ищете через социальные сети. И кто может оставить? Да, это более молодое поколение, среднее поколение, я бы сказала. А вот, например, старшее поколение, которое бы и хотело помочь тем, перевести. Тем, кто имеет возможность, да. Есть. Вы хотели бы перевести, а они не знают про эти акции. А есть вот, не знаю, может быть, копилки где-то в каких-то храмах. Корзины сбора. Да, корзины сбора. Есть у вас такая методика? Да, в каких-то общественных. Да. Конечно, мы это планируем. И вот мы в конце лета, собираясь с командой, как раз-таки обсуждали этот вопрос о том, чтобы действительно копилочку нам разместить вот в Успенском кафедральном соборе. Mm-hmm. Наверное, все знают, это Смирнова, 76, такой там адрес. В общем-то, да, конечно, мы хотим это организовать. Но действительно, будет очень наглядно. То есть человек, придя в храм, он будет видеть, что вы собираете деньги на еду бездомным людям, что вы какие-то фотографии дополнили, что вы готовите, что вы отвезли. И человек с огромным удовольствием, я думаю, пришел в храм, он оставил какую-то определенную сумму денег, которую вот он сможет. Да? Но это было бы огромным плюсом и вам, конечно. И человек бы получил огромный плюс, вот так бы скажем. Владимир, вот мы зачастую предлагаем пофантазировать нашим гостям. Если бы средства были в достаточном количестве, чем вы могли бы заняться, как вы думаете? То есть вдруг вот появилось такое количество денег, которое, ну, позволяет расширить свой кругозор и позволяет возможности, да, свои таким образом применить, что вот вы хотели бы вот это, вот это, вот это. Вот есть такой некий перспективный список дел, которыми вы могли бы взять, ну, и заняться? Административный ресурс, перспективный план. Да, да, да. Ну да, конечно. Ну это так просто у меня как мечта такая есть. Естественно, чтобы, надо мечтать. Действительно, организовать какой-то свой центр уже, действительно, какой-то сначала приобрести здание, может быть, сначала начать с офиса какого-то, потом целое здание, и в этом здании организовывать социальные проекты. Один из проектов у меня, вот мне хотелось бы расширить проект «Хлеб насущный» и до такого уровня его довести, что, к примеру, отобрать отдельное какое-то помещение, там все это, в общем-то, столовая сделать для малоимущих. Вот, да, столовая, кухня, а? Чтобы была там же. И по каким-то дням, чтобы мы могли готовить, туда бы приходили даже больше не бездомные люди, малоимущие, а те малоимущие, люди, которые, пенсионеры, ну, вот, да, сюда приходили и могли бы воспользоваться нашей столовой. Может быть, это сначала бы начиналось, к примеру, там один раз в две недели, потом бы это чаще было. Нет, бы Владимир, чаще. Средства практически неограниченные у вас. Вот они. Каждый день. Да, каждый день. день, три раза в день. Вопрос в чем? Вопрос в том, что есть ли те люди, которым нужно оказывать помощь. Вот вы в своем проекте «Хлеб насущный» вы передавали на вот эту приготовленную еду. Вообще есть эти люди, которым нужно помогать? Я считаю, или у нас вот настолько уже все хорошо, конечно, что, в общем-то, помогать некому? Конечно, есть. Я считаю, что их очень много, поэтому, как бы скажем, ну, мы ведь до карантина тоже занимались этим направлением кормления бездомных людей, и мы видели, сколько людей тогда приходило за едой. Ну, там в основном, конечно же, были бездомные люди, но все-таки я думаю, что если это все сделать, скажем, цивильно, что вот это будет все вот где-то не просто на улице, тогда мы это все организовывали, а где-то в каком-то помещении, все это разрекламировать как следует. Сейчас помещений большое количество в связи с пандемией, очень многие все больше, даже больше оказываются. Да, и вот таких помещений, я думаю, при наличии, опять же, финансовых средств можно было найти, и где-то оно могло быть, это помещение, достаточно близко к центру города, не для того, чтобы туда все ходили, там, студенты, еще кто-то, а те люди, которым действительно не на что иногда бывает вот до пенсии, до очередной, и себе позволить горячей еды покушать. Вот очень-очень хороший проект. Что еще? Mm-hmm. Что еще вы могли бы и хотели сделать? Ну, наверное, хотелось бы сейчас больше даже как-то сделать упор у нас в движении на культурную деятельность. И, а что вы под этим подразумеваете? Культурная деятельность, да, вот, наверное, хотелось бы тоже про это рассказать. И даже начать немножечко издалека. Ведь до карантина это была одна культурная деятельность, мы подразумевали под этим одно. Но это ведь одни и те же люди. Да. А просто, вы понимаете... Неужели настолько изменилось сознание? Просто когда до карантина мы могли собираться где-то, прям вот, скажем так, выезжать куда-то вместе на природу, после, ну, в смысле, вот во время карантина, я имею в виду во время карантина, это уже совершенно по-другому все было. Как-то дистанционно нужно было что-то организовывать, а дистанционно это уже сложнее намного. И поэтому, так скажем, у нас культурная деятельность во время карантина, она вообще приостановилась, в общем-то. А это необходимо, потому что такими мероприятиями мы начинаем сплачивать коллектив, а если коллектив сплоченный, он чувствует себя как одна семья такая, то, в общем-то, нам все нипочем. Ведь вы культурные мероприятия не только для себя проводите, но и вот и для детей проводили. Мне кажется, Господи, больше культурные мероприятия – это больше общение. А общения всегда людям не хватает. Да. И не хватает при всем при этом не только тем, кому мы помогаем, но и нам самим, может быть, иногда это вообще не хватает, потому что все ведь и кто-то учится, кто-то работает, все вот загружены, а потом так вечерком, если вдруг собраться, то поговорить, пообщаться в дружеской обстановке. Глядишь, что и нового можно придумать. Да. А вот по поводу нового придумать, Владимир, хотелось бы еще немножко о вашей деятельности. У нас на этой неделе, 1 сентября, как стукнуло, да, все в школу как пошли, эх, прям. Вот, я знаю, что перед 1 сентября у вас тоже какая-то была волонтерская, я бы сказала, даже деятельность. Вы помогали собрать детей в школу. Да, да. Вот как раз-таки мы первый раз после карантина помогли организации «Колыбель». Это же проект организации «Колыбель». И вот там наши ребята тоже в этом проекте в воскресенье, которое у нас прошло, активно принимали участие. Вот. Так что, а что делали? Да. В основном наши ребята, они просто привлекали к тому, чтобы люди, скажем, обратили внимание на эту акцию, и как-то кто-то пожертвовал, если у кого-то есть лишняя денежка, на такой вот проект. Каким образом? Да, это было через социальные сети или в магазинах как-то стояли? Как в магазинах, да. Магазин, да, торговый центр. В магазине, да, и это все они видели, но много было людей, поэтому кто-то мог просто не заметить, кто-то пройти мимо, а здесь волонтеры как-то немножечко их... Ну, сподвигали на добрые дела. Да. То есть получилось, что вы помогли собраться в школу. Это канцтовары были? Многим семьям помогли? В основном это констовары, да. Но это вы передали в колыбели, а уже колыбель сама уже колыбель, распределяла. Да. Угу. Это же проект колыбели, конечно, это все уже колыбель полностью. Ну вот, вот хорошо, давайте пофантазируем, что можно было бы сделать при наличии финансовых средств для того, чтобы помочь людям, которые имеют детей, и детям, которые находятся в социальных учреждениях, да, в детских домах. Что можно было бы сделать? Вот что вы вашими делаете силами, да. Вашими силами? Что бы вы могли сделать при наличии средств? Ну, конечно, я об этом не задумывался, чтобы так. В этом весь интерес, чтобы вот раз и выдать идею. Ну, вообще, хотелось бы, конечно, так как мы уже начали сотрудничать с некоторыми школами-интернатами, да, и в основном наша направленность, она нацелена на то, чтобы приезжать, организовывать какие-то интересные творческие игры, чтобы, скажем, детям уделять особое внимание здесь, чтобы они побольше улыбались как-то. Хотелось бы здесь вот более расширить деятельность именно по этому направлению как-то. И для этого, может быть, у нас вот есть проект уже запущен давно, благотворительная мастерская, так. Есть такая. И вот у нас такие были задумки тоже, чтобы полностью оборудовать какое-то помещение под швейную такую мастерскую, уже серьезную швейную мастерскую, и делать там тоже, организовывать вот эти дальше подделки какие-то. Создание каких-то подделок для того, чтобы их потом передавать в детские дома. При этом, мы хотели именно, чтобы с детишками уже вместе наши волонтеры делали эти подделки, то есть каждый волонтер был прикреплен к какому-то ребенку, и совместно они бы эту игрушку делали, и потом он забирал ее себе, уже вот это дитё, которое, так скажем, этим занималось. То есть вот такой вот проект тоже интересным был бы. Ну, как бы сказать, на это нужны деньги, на это нужны средства. Но это добрый такой проект, но у вас что-то похожее есть, вы приезжаете в детские дома, раньше, по крайней мере, да, приезжали и совместно с детьми делали или самостоятельно делали? Ну, это просто поделки какие-то были. Но все равно самостоятельно делали, да, поделки, и потом вручали это детям. Это очень хорошо. Ох, молодцы. Да. Вот. Молодцы. Вопрос в том, что вот есть некая инициатива, которую можно теоретически в последующем развить, потому что люди растут, люди, так сказать, начинают обладать какими-то финансовыми средствами, потом появляются какие-то благотворители, и я вот уже вижу этот проект, да, почему бы и, собственно, не сделать. Это можно делать не в каком-то отдельно взятом помещении, можно оборудовать такой автомобиль какой-то, может быть, микроавтобус, в котором все это есть, и вы приезжаете уже со своими… Добрая мастерская. Да, на колесах. А еще добрая столовая. Вместе со своими инструментами и вместе со своими материалами вот вы устраиваете такой праздник трудовой деятельности. Но это трудовая деятельность для того, чтобы что-то сделать самим сделать вот этим детям, да, в этом заведении. Вот обычная фантазия, которая совершенно, ну, может стать реальностью, потому что не так уж и много, да, на самом деле денег нужно на то, чтобы это все воплотить. Главное, чтобы было, во-первых, желание, а во-вторых, чтобы были люди, которые смогли это сделать. Да. Мы, конечно, фантазеры, но если бы не было проблем, наверное, никто бы не хотел делать добро. В том числе. Да. Наша беседа подходит к концу. У нас есть один быстрый вопрос от слушателей ВКонтакте. Скажите, как вступить в ваше движение? У нас вот буквально 30 секунд. Минута, да. А пусть они созвонятся со мной. Вот мой номер телефона 8-906-512-84-33. И мы, в общем-то, этот вопрос решим. Или сразу в соцсетях можно найти православных добровольцев. Православные добровольцы, да. Иванова. Так и называется группа ВКонтакте? Да, православные добровольцы Иванова. Метрополии. Ну что ж, большое спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был Владимир Уткин, руководитель движения «Православные добровольцы» Ивановской метрополии. Владимир, большое спасибо, что были у нас. Выход в эфир обеспечили звукооператор прямого эфира Иван Коннов и ведущий вечерней программы «Радио России Иванова». Это Марина Кирьянова, Александр Павлов и Константин Колоколов. Все мы дружно желаем вам всего самого хорошего, здоровья, добрых дел, потому что вот в который раз мы обращаемся к добровольцам, к волонтерам, тем людям, которые могут и помогают другим людям. Спасибо вам большое. И всех остальных призываем делать то же самое. Хорошо, что есть люди, которые делают добро. И всегда есть люди, которым это добро надо. До свидания.